Сплин. Вот всякой жизни враг заклятый плювиоз. На бледных жителей кладбища холод черный из урны щедро льет, и вот волной тлетворной уничтожение в предместьях разлилось. Неугомонный кот, весь тощий, шелудивый, к подстилке тянется, под кровлей чердака — поэта бродит дух забытый, сиротливый, как зыбкой тени плач, тиха его тоска. Рыдает колокол, дымящие поленья часам простуженным чуть вторят фистулой. Весь день за картами, где слышен запах тленья, наследье жалкое, давнишней водяной, валет и дама пик с тоскою сожаления о мертвой их любви болтают меж собой.